Длинное белое лицо с тщательно подстриженной бородкой и усами. Узкие черные глаза под цвет волос. Некоторые говорили, что эти волосы щедро окрашены индийской краской. Увязанных в хвост лентой того же цвета, что и чулки. Бейтер продолжал скулить, обеими руками зажимая развалины собственного носа. Работяги начинали ворочаться, и один из них изверг поток вонючей жидкости, от которой Лили Хорн зажал нос желтым носовым платком. Джордж и его собутыльник пришли в себя, но продолжали сидеть за столом, моргая, будто интересуясь, что это за шум. Двое джентльменов пытались вернуть к жизни фехтовальщика, который уже начал дергать ногами в тщетных попытках удрать от кружки, отправившей его в страну сновидений. У дальней стены зала сгорбился скрипач, загораживая собой инструмент. На улице оживленно и весело перекликались зеваки, заглядывая в дверь и пытаясь оценить размер отверстия, через которое вылетел кумпол. «Омерзительно», — произнес Лили Хорн. Взгляд холодных глаз обижал Мэтью, упал на гиганта-раба, который стоял неподвижно, опустив голову, и остановился на Хадсоне Грейтхаузе. «Услышав за два квартала отсюда, как ревёт Скелли, я мог бы понять, что без вас не обошлось. Во всем городе только вы можете напугать старого мерзавца так, чтобы у него борода отлетела. Или все это устроил раб?» «Спасибо за комплимент», — ответил Грейтхаус все с той же самодовольной и продуманно бесящей собеседника улыбкой. «Но уверен, что когда вы опросите свидетелей, трезвых свидетелей я имею в виду, окажется, что раб мистера МакКеггерса всего лишь ограждал меня и себя от физических увечий. Мне кажется, весьма удачно». Лили Хорн снова обернулся к Зеду, который все так же смотрел в пол. Крики снаружи уже становились неприятными. До Мэтью доносились слова «Ворона-гробокопателя! Черномазое бестие!» И хуже того. «Убить! Смола и перья!» «Противозаконно!» — вспомнил вдруг Нек о своем статусе. «Сэр, это ж противозаконно рабу находиться в общественной верне!» «В тюрьму его!» — взревела дама, прикладываясь к обеим кружкам. «Нет, под тюрьму его!» «В тюрьму?» — Грейтхаус приподнял брови. «Ну, Гарнер, вы действительно считаете это удачным предложением? Понимаете, 3-4 дня там, да чего уж, один день, я буду слишком слаб, чтобы выполнять свои обязанности. А так как я, и только я определенно признаю, что организовал здесь встречу с рабом мистера МакКеггерса, то по закону я и должен нести наказание». «Сэр, к позорному столбу! Их всех!» Злобные глазки Нека заблестели, он приставил конец дубинки к груди Мэтью. «Или холёным железом клеймить!» Лили Хорн молчал. Крики снаружи становились все неприятнее. Главный констебль наклонил голову на бок, посмотрел на Грейтхауза, на Зеда и снова на Грейтхауза. Лили Хорн был изящного сложения, худощавый, на несколько дюймов ниже Мэтью и, по сравнению с более крупными мужчинами, казался сейчас коротышкой. Но при этом его честолюбие достигало голиафовских размеров. Стать мэром Нью-Йорка? Нет, даже губернатором колонии. Вот какое желание раздувало это пламя. «Как прикажете, сэр?» — нетерпеливо спрашивал Нек. — «Столб или клеймо?» «Столб вполне подошел бы», — ответил Лили Хорн. «Бесхребетному констеблю, который на службе напился до потери человеческого облика и допустил такое нарушение закона. И если еще раз вспомнишь про клеймо, почувствуешь его собственными ягодицами». «Но я... сэр, я же...» — забормотал Нек, брызгая слюной. «Молчать!» Лили Хорн движением львиной головы велел ему отойти в сторону. Потом шагнул к Грейтхаузу и чуть ли не в упор уставился ему в ноздри. «Вы меня слышали, сэр. Я не допущу, чтобы на меня давили. Ни при каких обстоятельствах. Так вот, я не знаю, что за игру вы сегодня затеяли. Вероятно, я не хочу этого знать, но это не должно повториться. Вам ясно, сэр?» «Абсолютно», — без колебаний ответил Грейтхаус. «Я требую удовлетворения!» — завопил павший боец с мечом. Он уже сел, и на лбу его наливалась синим большая шишка. «С удовлетворением сообщаю вам, что вы дурак, мистер Гидденс». Голос Лили Хорна был спокоен, ясен и холоднее льда. «Обнажение оружия в общественном месте с намерением нанести телесные повреждения карается 10 ударами плетью.